Эпилог. Врубив портативную колонку, доделываем последнюю комнату на верхнем этаже. Яшин филонит, используя шпатель как микрофон, подпевает, колбасится и гримасничает под музыку. Ты моя, я тебя нашел, мне так хорошо, уху, мы летим, и нам не нужен парашют. Марат набирает на шпатель шпаклевку и, прицелившись, запускает в него. Арбайтен, лодырь! Яша уворачивается, прилетает в Янга. Он стряхивает, все летит на меня. «Да бля!» – угораю я, теряя равновесие. Спрыгиваю со стремянки. Он летит на Яшина, тот отпрыгивает, грохот, ржач. Яшин продолжает концерт. «Я пытаюсь залезть тебе под рубашку, а ты целуешь мою дурную башку». Шлеп, второй снаряд от Тарханова прилетает ровно в лобешник Яшину. «Обидеть артиста может каждый», — стирает Яша со лба шлепок. «Не каждый может убежать», — начинается шутливая драка. Работает только Май, угорая над нами. Марат бросает Яшина через бедро, кроссы прокладывают трассы по свежевыровненной стене. «Э, пацаны!» — возмущаюсь я. «Ладно, перерыв», — объявляет Мар. «Потом реанимируем стенку и по домам». «Неужели они кончились?» Вытирает Май с лица белые ляпки, глядя на свое отражение в темном окне. «Кто?» «Стены». «Ну, как вы, котики?» – залетает к нам Яся. «К пиру готовы? Мы с девочками замутили по случаю амнистии». Ставит на стол два пакета. Мы дружно оборачиваемся на запах. «Вау!» «Так, Вань, помоги!» – отдает ему прорезиненную скатерть. «Стол-то у нас здесь совсем не для еды, но Яся предусмотрела и это». И пока мы ускоренно замазываем стену, она достает бутеры с красной икрой с баклажанами под чесночным соусом. Коньяк. Мы глотаем слюни. Яська ищет на лице у Яши чистое место, чтобы чмокнуть. Держит его за щеки, хихикает, целует в подбородок. «Привет», – заходит Аленка. Мы приветственно и вдохновенно мычим. У нее тоже пакет. «Закончили?» «Почти», – забирает Мар из ее рук пакет. «Я вам острые крылышки сделала с пюре». На столе появляются маринованные помидоры, которые у нее просто бомба. «О, вот это у нас амнистия!» У Аленки платье обтягивает выразительный маленький животик. Марат кладет на мгновение на него ладонь, целуя ее в губы. Сын у них будет. Это так круто, что гордо даже мне. И немного колбасит от предвкушения. Потому что у нас с Лизой тоже когда-нибудь будет. И, представляя ее беременной, я плыву без весел в какое-то вселенское ощущение счастья. Вообще, надо нам синхронно наделать наследников, сдать их потом бесу на воспитание, чтобы как мы дружили. Марат как раз нас с Ванькой старше, и сын у него первый родится. «Рома», — трется носом Лиза о мое плечо, — «ты где летаешь?» «О», — вздрагиваю я, — «привет». Пацаны ржут. Впечатываюсь в сладкие губы, касаемся носами. Забираю у нее из рук пакет. «Что там?» «Пирог с семгой. Не открывай, он еще горячий», – выставляет на стол обернутый в фольгу. «Девочки, пойдемте погуляем, общагу посмотрим», – предлагает Аленка. «Парни как раз закончат». «Со стола не таскать», – понадежнее прикрывает еду Яся. «Руки откушу, я все посчитала». Сбегают. «Вот девчонки у вас классные», – улыбается Янг. «У нас не такие». «А какие у вас были?» «Какие? Вот это вот все. Вкусности самой приготовить, каблуки, укладка, макияж, следить за фигурой. Это все ущемление их прав и свобод. Гендерное насилие типа, сексуализация насильственная. Наши девушки хотят быть как парни, в кедах, шортах, бодипозитив», – морщится он. «Но чтобы их любили, как королев. А королевы все здесь. Волгалла, Волгалла», – поднимает к небу с восторгом глаза. Бесса как-то говорил, красота – это мудрость женщины. Мудрость – это красота мужчины, вспоминает Марат. «Ой, и мудры у нас девочки», – стаскивает бутер Яша. «А я думаю, чего ты пялишься все время?» – закатываю глаза. «А тут вон оно чё». «Я любуюсь». «Давай уже себе найди свою валькирию, не поднимай давление братьям-воинам». «Да дайте осмотреться», – ухмыляется он. «Просто столько красивого сразу. Я ослеп». Стаскивает тоже один бутер с красной икрой из-под фольги. Мы подтягиваемся к столу. Крышка коньяка хрустит под Яшиными пальцами. Разливаем. «Так, я не понял», — Заходит бес, застывая с пакетом в руках. «Я им, значит, плов на финалочку принес, а тут беспредел, как обычно». Яша прячет коньяк за спину. «Так, а принесли, ставьте». Раздвигаем чашки на столе. «А за спиной у тебя что?» «Запрещенные препараты», — поджимает виновато губы Яшин. Бесса вытаскивает из пакета небольшой казан. «Садитесь с нами, Беса Давидович. Сейчас девчонки придут, посидим». Но гости у нас на этом славном моменте не заканчиваются. «Шмелёв?» — выглядываю из комнаты. «Александр Михайлович?» — удивленно застываю. «Ты чего там на палец моему ребенку надел? Я не понял, Шмелёв!» — шипит на меня. Ловит мою руку, и у меня тоже кольцо на безымянном. «Александр Михайлович, ну а как? Вы же ее по-другому не отдадите. А у меня утром вуз, в обед тренировка, вечером вот...» — развожу руками. «Общественные работы. Мы и не видимся почти. А мне на 2 недели на турнир международный после Нового года. Без Лизы. Я же там чокнусь и так. А мне первое место надо. Нам на квартиру не хватает, на ту, которую мы хотим». «Хотят они». Раздраженные и скептически. «У нас, значит, поживете. «Ага, и тихий секс под одеялом? Увольте, блядь. Мне нравится, как моя девочка кричит со мной». «Не, вы чего, я так не могу. Я же не гостем хочу быть, мы уже взрослые, нам самим надо». «Александр Михайлович», — выходит Бесса, — «рад видеть вас в здравии». «Бессарион», — жмут руки. Бес, не отпуская его руку, заводит в комнату. Там налит коньячок, закуска. «Пацаны, там в коридоре заднюю стенку вы проигнорировали у окна. Метнитесь, добейте. А мы тут батями пока пообщаемся 10 минут». Всовывает в руки ему рюмку бес. «Так за рулем, Беса Давидович». «Да Роман отвезет, он не пьет у нас сегодня». Закатываю глаза. Нормальное кино. «Ну что там по нашему общему вопросу?» «Да все замяли, глухарь». «Ну и у нас люди серьезные посоветовали этому нехорошему человеку свернуть бизнес в городе и пообещали свое пристальное внимание». «Выходим. Ловим девчонок на подходе. Я утягиваю Лизу в сторону». «Папа Иштаров здесь. Колечко спалил». «Да? И что сказал?» «Сказал, благословляет и ждет внуков». «Ну что ты врешь?» — хихикает Лиза, с опаской оглядываясь на голоса мужчин. «Ну, не совсем, конечно, так сформулировал». Поднимая за талию, усаживаю на окно, прижимаясь лицом к груди. «На чемпионат скоро. Долго не увидимся». «Хочешь, я с тобой поеду?» Отрицательно качаю головой. «Нельзя. Я тогда не переключусь и не отключусь. Весь мой тестостерон будет слит в фонд Иштаровой. И я не возьму для тебя первое место. Мне надо, чтобы меня здесь очень ждали. Так ждали, чтобы я там это чувствовал». Лиза сжимает, целует меня в волосы. «Фонд Иштаровой будет ждать весь неслитый тестостерон Шмелёва». Улыбаясь, задираю голову, подставляя губы для поцелуя. «Я горы сверну. Обещаю». Чмокает. «Лиз, там знакомые у Аиши открыли детскую студию танца, проводят отбор хореографов на всякие стили. Джаз, модерн, контемп. Хочешь?» «Признавайся, сам меня посватал Аиши», подозрительно прищуривается. «Ну а чё, твоя же тема». Бесса провожает майора, жмет ему руку. «Шмелёв, проводи-ка». Бесцеремонно оттаскивает меня за локоть от Лизы к лестнице. Спускаемся. «Короче, я что хотел сказать? Лиза – маленькая врушка. Это мой косяк, признаю, но если ты ее за это когда-нибудь обидишь, яйца я тебе вырву». «Да ладно», – пожимаю плечами. «В курсе я, что она врушка. Да и врет так, что сразу видно, что врет. Хоть и думает, что убедительно». «Вот и не переубеждай ее, если мозги есть. А то вдруг лучше научится». «Мудрейший вы человек, Александр Михайлович». «Ты мне в уши мед не лей. Пока заявление не подадите, все равно переехать ей не разрешу». «Так а мы давно подали». «Да, блядь, Шмелёв!» «Так, погодите, вы чего это, пьяным за руль собрались?» «Нет. Подождите, я сейчас отвезу». «Тебе-то какая печаль?» «Спасибо, один отец уже накатался». «А, да. Да такси я возьму, идите, отмечайте». Смотрим друг другу в глаза. «Спасибо, Александр Михайлович». «Ой, все, не беси». Поднимаюсь наверх. Встаю в дверях нашей последней комнаты. Пацаны во главе с Бессарионом делают совместную фреску из ладоней на свежей шпатлёвке. Девчонки снимают на телефон. «Ромыч, давай сюда!» – машет Яшин. «Самая козырная комната будет потом с отпечатками легенд Спарты на стене». «Да, круто!» – прикладываю к стене свою ладонь. «Готово!» «Ну что, Ром, можно тебя с Елизаветой Александровной поздравлять?» — уточняет Бесса, поднимая рюмку. «Ждем свадьбу?» Расцветая в улыбке, прижимая Лизу к себе. «Да-да-да, теперь у меня свой самый вкусный шашлык». «Можно!»